Глава 24. Тяжело искать иголку в стоге сена. В моем же случае приходилось искать соломинку в огромном поле. Задача, пожалуй, даже более сложная. Соломинок много, а мне нужна одна конкретная. Жанна подтвердила мои опасения. Арин ушла за несколько часов до того, как письмо оказалось в руках воительницы. Вообще, странный выбор. Она могла передать письмо кому угодно, но почему-то выбрала ее. Возможно, переживала, что придется что-то объяснять, и ее могли бы отговорить. Не знаю. Порой логика действий девушек так бесконечно далека от идеала, что найти взаимосвязь очень сложно. Первой нашей точкой полета стали цепочки приграничных деревень. Я прикинул скорость ее движения и отметил для себя точку на карте, к которой она должна была прибыть к этому моменту. «Ничего и никого! Выжженные земли!» Мы разочарованно кружились над останками разрушенной деревни, когда-то занимавшей этот притащенный с земли гекс. «Арин!» На мой крик ответили лишь мелкие пташки, разлетаясь кто куда. Если она пошла по другому маршруту, через Рубилово, то шансов найти ее в чистом поле, да в невидимости, вообще не остается. Особенно на фоне ночи, что вступила в свои права. «Ушедший, надеюсь, я не облажаюсь». Глубоко вздохнул я и спрыгнул вниз, приземлившись на крышу уцелевшего дома. Медитация. При долгом нахождении в неподвижности мана начинает охотнее и быстрее проникать в организм. А еще это очищает голову от всяких ненужных мыслей, которых сейчас слишком много у меня. Закрыв глаза, я погрузился вглубь собственных отражений чувств, пытаясь вновь уловить то самое чувство озарения, что уже испытал не так давно. Мысли никак не успокаивались, продолжая метаться, словно загнанный в угол зверь, и я никак не мог сосредоточиться. Лишь через полчаса удалось запереть свои мысли в клетку и услышать безмятежность ночи и далекий морской прибой. Открыв глаза и окунувшись в туман маны, что везде и всюду витал в этом мире, я на полную задействовал свои способности мага, пытаясь усилить собственное восприятие и найти те самые нити, что одна за одной отходили от моего тела. Но я их не видел. Попытка вернуться в то дуэльное состояние, когда я ощущал взаимосвязь этого мира, обернулась провалом. И я пошел на риск, прикасаясь к тем крупицам божественности, что у меня уже имелись. Сила полубога начала лениво двигаться по моему телу. Выныривая из закоулков и не понимая, что от нее хотят, она просто металась взад и вперед. Пальцем руки я принялся по кругу гладить жетон Аида, успокаивая себя. Вся собранность и хладнокровность ни к черту, когда впервые делаешь эксперименты с божественной силой. Раз меня наказали слепотой, значит, контакт с этими тонкими энергиями должен был идти через мои глаза. Риск — дело опасное, но благородное, особенно когда цель соответствующая. А моя цель была очень даже стоящая. Арин — моя женщина. Я обязан ей помочь. Это мой долг как мужчины. Даже если бы я тогда не давал ей клятву, лежа на острых камнях пустоши, я бы все равно помог ей, как и она всегда помогала мне. Подобно зернышкам, крохи божественной силы отправились в мои глаза, и острая, резкая боль, сравнимая с попаданием стеклянных крошек, пронзила меня, грозя выбить из состояния медитации. Цвета и краски начали меняться, взгляд еще больше затуманился, все вокруг расплывалось. Я барахтался в этом состоянии, выбиваемый жуткой болью из концентрации. Нестерпимое желание закрыть глаза, погрузить все вокруг в блаженную спасительную тьму окутало мой разум. Но я понимал, это не выход. Настоящая сила — это не волшебство по щелчку пальцев. Все мои значимые победы и достижения вырывались с кровью, потом и болью, зачастую отправляя меня на границу жизни и смерти. Вот и сейчас я веду очередной бой. Бой с самим собой. И я не имею права проиграть. Я — Аид. И я подчиню эту силу. Широко раскрыв очи, я ощутил укол в правом глазу, и мир начал меркнуть. Но с другой стороны, в левом глазу боль прошла, и все прояснилось. Краски обрели яркость. Мана, подобно туману, начала растворяться, а также вокруг показались десятки черных нитей. Даже посреди ночи они выделялись настолько ясно, что я мог зацепиться за каждую из них взглядом. Я осмотрелся, прикрывая правый глаз рукой. Да, с ним все было плохо. Не выдержал нагрузки и получил травму. Снова слепота. но на этот раз на один глаз и сроком на целый месяц. Печальное известие, но, как я и предполагал, любое достижение требует свою цену. Моргнув целым глазом, понял, что видение нити никуда не делось. И пока у меня есть божественность, сосредоточенная в уцелевшем глазу, я не потеряю способность видеть связь с другими людьми и существами. Много нитей уходило за море, около сотни, если не больше. То соединяющие меня с Драггорном нити судьбы. Около сотни уходило в сторону порта, и еще несколько в противоположное от нужного мне направление. Около десятка направлялись вглубь континента, и лишь небольшая часть из них уходила строго вперед, в сторону мертвых земель. Где-то среди них должна быть и Арин. Что удивило меня еще больше, со стороны этих отравленных и ядовитых земель ко мне уже шли несколько нитей. И откуда они там только? Вернувшись к своему птицу, уже успевшего где-то найти какого-то ластоногого жирного барана из неведомого мне мира, я был вынужден прервать его трапезу и попросить взлететь. Баран не особо понравился Аракхе, так что он без тени сожаления бросил его недоеденным и взлетел в небо. Отсюда мне гораздо проще понять, куда ведут нити судьбы. Возможно, они не так называются, но мне почему-то на ум приходят именно такие ассоциации. Всего я видел три потенциально подходящих нити, которые находились примерно в одной и той же стороне мертвых земель. Хватило 10 минут полета, чтобы обнаружить первого релоканта, что находился между мной и мертвыми землями. Выругавшись, я понял, что это не так, кто мне нужен, но пролететь мимо я не мог. Смешанная группа зверолюдей и бандитов нашего рода стояли довольно большим лагерем в лесной чаще. Мне хватило тьмы ночи и корявенького сокрытия тьмы, чтобы пробраться внутрь. «Вы успешно освоили магическое заклинание «Сокрытие тьмы». Иконка заклинания добавлена в системное меню». С учетом еще ранее полученного уведомления об изученном магическом заклинании «Связь темных искусств», ячейки в моей книге магии Варикейна стремительно сокращались. Но на это плевать. Будет нужно, выкуплю в терминале обмена новую книгу и создам книгу магии исключительно тьмы. Да и улучшать книгу я никогда не пробовал. А думается мне, что именно количество ячеек будет увеличиваться при использовании чудо-камней. Довольно быстро пройдясь по лагерю, с омерзением понял, что первый мой вывод оказался верным. Пленники, рабы, истязания, изнасилования. И отвратительнее всего то, что половина разбойников была людьми и позволяла с людьми-рабами забавляться зверолюдям. Кажется, это место стоит предать огню. Маска легла на мое лицо, и вокруг лагеря появилось плотное кольцо посаженных лоз хищного леса. С кипящим от гнева сердцем и специально поддерживаемой яростью я обошел весь лагерь, отмечая каждого из пленников, которым с судьбой была уготована встреча со мной и спасение. «Пусть начнется кровавая жатва!» Хлопнул я в ладоши, закончив с обходом лагеря, и лозы взвились в воздух, выискивая каждое живое существо в лагере, не отмеченное моей силой. Банальный след из маны, что позволит им пройти идентификацию свой-чужой. «Нападение!» Начали орать убиваемые и выскакивать порой совсем голыми, но с мечами и дубинами наперевес, разбойники. Иногда встречались более сильные и ловкие твари, которые успешно оборонялись от лозы. Быстрый и незаметный удар копья в уязвимую точку сбивал их, а порванные стальным наконечником связки сухожилий не позволяли своим хозяевам встать, превращая тех в легкую добычу для жаждущих крови лоз. И 2 минут не прошло, как все было кончено. «Всем пленникам выйти ко мне!» — скомандовал я, стоя в центре разрушенного лагеря. Лозы разъехались в стороны, создавая тропинки, по которым спокойно могли пройти выжившие. «Мое имя Аид, и это мои земли. Рассадник тварей был уничтожен, а вам дарована свобода. Вы можете взять снаряжение ваших пленителей, оружие и припасы и отправиться, куда пожелаете. Если же вам некуда идти, — указал я в сторону моря, — там, за кромкой леса, вас ждет побережье Сларпового моря. Дойдете до него, повернете налево и идите вдоль берега. Это дорога к городу Порта. Там живут мои люди. Скорее всего, отряд разведчиков встретят и сопроводят вас намного раньше, чем вы увидите его стены. Я желаю вам всем безопасной дороги». Лут отдавать было не жалко, потому как тут ничего круче очень редких артефактов не было. Зелье маны всего 2 штуки, хотя магов я не заметил. Из всего прочего, никаких полезных вещей я не увидел. А тратить полдня на изучение добычи не желал. Деньги автоматически в кошелек попали, и хорошо. Мой взгляд упал на человеческую девушку, что выбралась едва ли не последней из палатки, где развлекались ублюдки. Как же ее звали? Яна, кажется. Та, готовая на все ради выживания девчушка из той злополучной деревни, получившей дебильных поселенцев с дебильными квестами в самом начале моего пути. Она при мне убила двоих, ища месть за те муки, что ей пришлось пережить. И здесь она, несмотря на потрепанную одежду и уставшее лицо, явно не собиралась сдаваться. Выживала как могла, но удача явно не была на ее стороне, раз она оказалась так далеко и в такой ситуации. Люди и нелюди задавали мне вопросы, но я спешил. «На все вопросы ответят мои люди. Докажите, что вы лучше этих неудачников и что вам есть место для жизни на моей земле. Удачи!» Огромная птица, приземлившаяся за моей спиной, заткнула самых неугомонных, и уже вскоре шум ветра и еще одна ниточка, по которой я следовал вперед, поглотили все мое внимание без остатка. Холмы кончились, впереди были горные цепи. «Что за хрень?» — нахмурился я, понимая, что происходит какая-то дичь, которая мне ну совсем не нравится. Мы уже долетели до границ Холмогорья и Мертвых земель. И первой странной точкой, которую я увидел, были руины некогда величественного замка с кучей пробитых, но монументальных стен, что ждали ремонта. На этих руинах царил форменный бардак, и шло жестокое сражение сразу нескольких групп бойцов. Пока подлетал, с высоты насчитал 5 независимых отрядов, что сражались, словно в королевской битве, все против всех. И среди этого хаоса и трупов протекала моя нить, что вела в залы разрушенного замка, построенного и созданного прямо в горе. Мана еще даже не успела до предела моего внутреннего резерва восстановиться, но делать нечего. Сокрытие тьмы и левитация. И я попадаю в самую гущу сражения. В вакханалии дрались все. И нежить, и драуры, и люди, и ящеролюды. И даже альвисы крошили своих костяных собратьев, созданных чьей-то злой волей. Оккупировали высоченную дозорную башню большие, размером со строительную тачку, бронированные жуки. Эти толпой валили противника и вгрызались в них челюстями. «Внимание! Вы вошли в зону испытания, царь горы. Задача — удерживать главный зал 24 часа и захватить как можно больше пленников. Спустя 24 часа с момента захвата главного зала будет открыт портал в благословенную область бога Сантинелла. За каждого пленника, приведенного в качестве жертвы Сантинеллу, вы получите вознаграждение. Пленники выше 20 уровня, 2000 опыта за каждого, и 100 очков рейтинга Сантинелла за каждый уровень жертвы. Пленники с 10 по 19 уровень, 1000 опыта за каждого и 50 очков рейтинга Сантинелла за каждый уровень жертвы. Пленники с 1 по 9 уровень, 500 очков опыта за каждого и 10 очков рейтинга Сантинелла за каждый уровень жертвы. Очки рейтинга Сантинелла вы можете обменять на артефакты, расходные предметы, зелья, увеличивающие характеристики, книги способностей и магии, чертежи, расходные материалы и другие специальные артефакты из списка. Удачи! Внимание! Прошли сутки с момента удержания главного зала. Портал открыт. Что еще за Сантинелл? Какие еще нахрен жертвоприношения? Надо бы срочно ускоряться! Я отменил парение и камнем начал падать на руины, надеясь на свои высокие характеристики. Не рассчитал, перелом ноги. Но это дело довольно быстро исправляется зельем полного исцеления. Причина моей паники довольно проста. Среди моих знакомых, связанных с судьбой, я не знаю ни одного мудака, который бы разумных на жертву отправлял какому-то дебильному богу. И так как нить ведет меня внутрь, то там либо пленник, либо Арин зачем-то туда сунулась в невидимости. Прорываясь через толпу бросившихся мне на перехват воинов, я отменил бесполезное сокрытие тьмы. Не в таком хаосе краса. Оно же попросту тьму создает, а тут постоянно какие-то магические вспышки происходят, что будут уничтожать мою маскировку. В руках молот, череп костяка ломается под моим могучим ударом. Лозы вылезают из всех щелей, раскидывая противника, а самых здоровых просто отвлекают, давая мне возможность прорваться внутрь. Сообщения системы о полученном опыте и о нанесенном уроне сыплются на меня, как фрукты из рога изобилия. «Все прочь! Все прочь!» Маска на лице и тьма, окутавшая меня, привлекают взгляд многих. Но я уже практически внутри. Впереди лишь два стража исполина, злополучные костяные големы 20 уровня. Одного завалил комбинированной атакой переплетенных лоз, второго просто протаранил десятком сверхбыстрых ударов, снося здоровье в минус. Моя же броня крепка и выдержала натиск. Мана! Даже на духовный удар уже не хватает. Надо восполнить резерв. Главное, что я пробился внутрь и следую за нитью судьбы, ведущей меня по этим полуразрушенным, местами заваленным камнями коридорам. Дорога вывела меня в несколько огромных каменных залов, которые были просто устланы кучей клеток и цепей. Сотни стальных тюрем на этом уровне замковых подземелий дали понять, что уже тысячи пленников были отправлены в качестве жертвы этому очередному богу мудаков. «К нам все-таки кто-то пробился! Странный! Не вижу ни уровня, ни божественной метки!» Закованный в черные латы командир расположенного здесь отряда вытащил огромный двуручный меч и перекрыл проход на следующий уровень. Этот ублюдок очень сильно напоминал рыцаря смерти из игры «Героя меча и магии 3». Не удивлюсь, если это даже не релокант, а монстр, созданный из нашего культурного наследия. «Черный командир рыцарей Некрополиса. Уровень 25. Очков жизни 100%. Статус враждебный. Опасен». «Чую от тебя тьму, незаслуженно полученную! Лишь мой владыка имеет право управлять ею! Я прикончу тебя и переволоку твой труп к его ногам!» Из темного прохода выходили сотни и сотни бойцов, закованные в доспехи скелеты, зомби, призраки. Слышалось рычание псов и шипение ползучих по потолкам, бледных как смерть, красноглазых тварей, с крыльями летучей мыши за спиной вполне себе человеческого тела. В дальнем, укрытом за тысячу поворотов и сотни коридоров, зале лабиринта, скрытой в горе части замка, последние десятки пленников по цепочке входили внутрь. Они как могли тормозили процесс, но... суровая реальность была такова, что за любую задержку безжалостные мертвецы просто калечили их и закидывали внутрь портального окна вне очереди. Мужчина в белоснежных доспехах и с белым, словно из фарфора, лицом, лениво сидел в кресле и ждал, пока его неживые подчиненные закончат переправлять пленников. После ему нужно будет собрать остатки войска, оставить мясо и спокойно войти внутрь портала, отправляясь к своему благодетелю за новой порцией силы. А затем поиски нового подходящего места и новый раунд сбора нежити, набегов, пленения разумных и начало испытания. «А, у нас гости...» Трое черных рыцарей повернулись на голос своего господина и вместе с десятком наиболее сильных и прокачанных подчиненных вышли в коридор, дабы убедиться в отсутствии угрозы. Арин медленно, крохотными и бесшумными шагами приближалась к белому, как сама смерть в понимании китайцев, человеку. Она знала его. Знала слишком хорошо. Еще из прошлой жизни. Она искала его, надеясь и в то же время боясь, что найдет его живым. Мучительное желание мести и страх перед тварью, что носит облик человека, смешались в глубине ее души. Она не спешила. Время еще было. Как и всегда, в этой ее новой жизни один внезапный удар клинка лишит ее кучи проблем и головной боли. А сама она убьет демонов прошлого и, наконец-то, начнет жить без страха и без мучительных терзаний, что преследует ее из прошлой жизни. До ублюдка оставалось всего ничего. 5 метров. Позади слышались странные звуки битвы. Кто-то сильный прорывал выстроенную этим ублюдком оборону, уничтожая его могучих марионеток. Но если она пронзит его сердце, если уничтожит это порождение тьмы, маньяка, садиста и ублюдка, то все эти стражи рухнут, обратившись бесполезной грудой костей. Повелитель мертвых поднялся и повернулся к порталу, подставляя спину мечнице. Ни одна броня не выдержит ее насыщенного местью клинка. Пора. Молниеносный удар пронзил доспехи человека, чье лицо являлось к ней в кошмарах. Эйфория накатила на мечницу, и она не обратила внимания на отсутствие системных логов с информацией о нанесении урона. «Здравствуй, братик. Зря ты оставил меня в живых. Сестер убил, мать с отцом убил, а меня не догнал. Зато я выросла и догнала тебя. Нашла. Я так долго мечтала об этом дне. Ты даже не представляешь!» Мечница протолкнула клинок сквозь все доспехи, пока гарда не уперлась в металл. «Арин, дорогая моя младшая сестричка, а я уже думал, ты погибла и не выдержала испытаний этого мира. Рад, что это не так!» «Но ты ошиблась. Я тогда и не догонял тебя, ведь ты не была виноватой, в отличие от всех них. Я пожалел тебя, пощадил, дал сбежать. И все ради чего? Чтобы ты меня здесь и сегодня так разочаровала?» Мужчина, как ни в чем не бывало, начал поворачиваться, позволяя лезвию свободно разрезать доспехи, подобно бумаге. «Острый клинок! Но он не делает тебя сильнее или умнее. Ты пытаешься убить меня? Как ты убьешь того, кто уже мертв? Или ты думаешь, что 10 лет в психушке пошли мне на пользу? Я умер давным-давно. Лишь разум остался, да гниющее заживо тело. Но теперь я лишен этой слабости, и я безумно рад тебя видеть. Как жаль, что ты меня предала!» Арин поняла, что недооценила своего врага, и попыталась отступить, но внезапно обнаружила, что ноги ее вмурованы в каменный пол, словно приклеены. «Что? Не можешь сбежать? Потому что призрачные цепи уже сковали твою душу. Мне достаточно одного касания, чтобы завладеть душой смертного. И раз уж ты не оценила мой подарок и решила жить такой бессмысленной жизнью, то я исправлю ту глупость, что сотворил, проявив к тебе глупой и слабой сестренке милосердие». «Арин!» Врываясь в зал, окутанный в противовес белому, подобно снегу мужчине, закричал носитель черный, как сама тьма, маски. Тьма клубилась вокруг мужчины и яростно клокотала, пытаясь уничтожить всех на его пути. «О, ты привела помощь. Лишь еще один смертный, что окажется на жертвенном алтаре. Белоснежный мужчина щелкнул пальцами, и призрачные цепи обрушились на воина тьмы, сковывая его и опутывая, как нити кокона, бабочку. Последние пленники были силой заброшены в портал, и мертвецы повернулись к новой угрозе, направив клинки в сторону опутанного цепями воина. «Ха!» — нахмурился избранный Сантинелла, видя, как белеют ранее призрачные цепи, а из его души вытягивается все больше и больше сил для поддержания стабильности заклинания. Он бросил взгляд на побледневшую и сжавшую зубы Арин, что все еще пыталась выпутаться из ловушки. Но, как ни старалась, она все-таки не смогла пошевелиться, хоть и получила куда меньшую дозу сдерживающих цепей. А вот тот, кто пришел за ней, не просто мог, а успешно это делал. «Уходим!» — скомандовал бледнолицый и кинул мечницу в портал, а сам остался лишь за тем, чтобы увидеть, насколько хватит его заклинания. Цепи разорвались, словно внутри них произошел настоящий взрыв, но воин, над которым на мгновение расступилась тьма, дожирающие остатки разорванных цепей заклятий, остался цел и невредим. «А ты неплох!» — ухмыльнулся повелитель мертвецов и прыгнул в портал, понимая, что больше он не может тратить время и рисковать с этим странным другом его сестры. Последние цепи растворились, и мужчина уже начал шевелиться, когда портал начал схлопываться. Мгновение разделяло светоносного и вновь окутанного тьмой представителя человечества. «Средоточие Шааша!» Донеслось сзади повелителя нечисти, и нечто противное прицепилось к нему, вгрызаясь в его душу и поселяясь там, будто червь-паразит. Под грохот опавших костей, рухнувших металлических нагрудников и оружия, в царстве тьмы сжимал зубы от злости Аид. «Ты не скроешься от меня, тварь! Я тебя даже из-под земли достану!» Конец 6-го тома, но не конец истории.